Вы слушаете фрагмент программы «Воспитание мальчиков и девочек. В чем разница?» Сказитель Алексей Орлов. Часто бывает, приходят теоретики, начинают там где-то в мозгах ковыряться и свои вот эти ковыряшки другим в мозги всовывают, а потом на практике что-то не складывается. Такая беда часто случается. А когда это уже опыт, проверенный годами, проверенный личностью, проверенный какими-то коллективами, то почему его не брать? А я всегда отталкиваюсь, помимо вот и своего опыта, и опыта какого-то авторитета, и опыта коллектив, от опыта наших предков. Ведь держава наша огромнейшая была, и Царская империя была больше, чем Советский Союз, и Советский Союз был больше, чем Российская Федерация. И Царская империя — это не самое большое, что было. Это означает, что удерживали огромные территории. Значит, не дураки были наши предки. И, значит, была структура не только управления, руководства и властвования, а еще и была структура рождения, воспитания, наставничества, образования. Видите, я говорю, это разные понятия: и наставничество, и образование, и воспитание, и передачи опыта, и передачи знаний, и направления. Вот это весь, этот весь опыт, если мы выбрасываем за борт, с грязной какой-то там водой выплескиваем, то тогда мы будем вынуждены искать какой-то другой на замену. А что нам предлагают? А нам предлагают эти вот голозадые ценности. Родитель один, родитель два, и не пойми что. И потом мы удивляемся, а что это у нас тут ЕГЭшники такие растут? Да потому что свое выкинули, а чужое взяли. Это касается и культуры, и образования, и науки, и медицины, ну и образа жизни вообще. И поэтому я всегда спрашиваю, отталкиваясь нашего опыта предков, вот каким должен быть мужчина и женщина? И получаю оттуда простой ответ – а давайте-ка мы начнем мыслить с точки зрения, а какие главные основы жизни человека вообще? Вот если мы отталкиваемся от основ жизни человека, где есть и мужчина, и женщина, то тогда все становится понятно. Вот они, два пола. Для чего два пола-то? Ну, для того, чтобы, наверное, продлить свой род, для того, чтобы, наверное, что-то отдать ценное. А если это два разных пола, то, видимо, по-разному у них и мозги-то работают, и мировоззрение там чем-то может отличаться, какие-то чувства могут отличаться. Я не говорю про общее мировоззрение, там, державное и так далее, все понятно. Я про внутреннее мировоззрение. Иногда есть такое выражение, ну все, женская логика включилась, мужчина своей логики не поймет, да, но это означает, что вот по-разному мыслим. А раз так, то в этом случае необходимо отталкиваться от того, понимаемое естество мальчика, естество девочки, которые будут мужчинами и женщинами, которые как раз вот будут продлевать род, которые должны нести себе те функции, которые нужны для того, чтобы сохранилось наше общество, для того, чтобы землю матушку не уничтожить, для того, чтобы с другими родами жить в радости, счастье и чтобы достаток был. Вот когда это мы закладываем в основу нашего воспитания, образования, обучения, наставничества, то тогда все становится на свои места. И тогда на самом деле где-то будет и смешанное, где-то будет раздельное. И еще на что я опираюсь, тоже это из опыта наших предков, это славяно-русская варность. Вот там как раз по поводу взросления человека, обучения, образования, воспитания и так далее, все подробно рассказано. Вот до какого-то определенного возраста необходимо больше вот этого, это больше образности, это больше материнского начала, это какие-то там разговоры, которые, может быть, слова не все понятны, но образ закладывается. Вот с молодых ногтей, с молоком матери, то, что говорится там, на основе песен, сказок, каких-то, может быть, там считалочек, игралочек, и, естественно, то, что на ночь ребеночку поется, да, колыбельные. Потом наступает момент, когда в мужское переходит ребенок, и там тоже конкретные даты указаны, когда по возрастам надо этим заниматься. Но тогда мальчики и девочки между собой пересекаются. А наступает момент, когда обязательно надо их развести, потому что уже начинается конкретно мужское, конкретно женское, и смешивать это нельзя. Но то, что я вот из опыта наших предков беру, это же было проявлено не так давно. Вспомните сталинское образование, вспомните досталинское образование, вспомните царское образование, где были женские обучающие, вообще раздельные школы, да, и мужские обучающие, раздельные школы, ну, там, лицеи и прочее, да, и как взаимодействие происходило между мальчиками и девочками? Нельзя же было их просто удерживать. Ну, был, конечно, там это зимний, да, где вот там такая структура, похожая на армейскую, была для девочек. Я сейчас это не беру, это специально искусственно сделанное было для определенных целей императорской короны. Но прошли занятия у мальчиков, прошли занятия у девочек. Дальше что? Дальше необходимо, чтобы они друг друга каким-то образом увидели, чтобы вот проявилось вот это, ага, женское пришло, мужское пришло, чтобы мы, как мальчики, себя показали, как девочки тоже мы себя показали и вели достойно, как девочки, достойно, как мальчики. И были какие-то, естественно, праздники, куда вместе приходили. Поэтому я не исключаю совместных какие-то, ну, может быть, образовательных образований, да, и вось питательных, воспитательных процессов все-таки раскладываю отдельно, как это делали наши предки, обучающие процессы, но с элементами смешения. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.